Часть шестая. Заговор. Две свечи едва освещали небольшую комнату. Впрочем, в ней почти ничего не было, разве только стол с несколькими стульями и массивный сейф. Три мрачных человека сидели и с недоверием смотрели друг на друга. Лощеный полуседой аристократ в темно-синем плаще, пухлый священник в суконной черной рясе, подпоясанной веревкой, и худой, как палка, маг в золотистой мантии старшего магистра академии. «Вы поставили защиту от подслушивания, магистр?» — негромко спросил аристократ. «Да, высокий лорд», — сухо ответил тот, постукивая пальцами по столу. «Я не идиот, чтобы вести речь о таких вещах без полога защиты». «Проклятый колдун!» — с яростью прошипел себе под нос священник. «Мне уйти?» — приподнял брови магистр, с насмешкой посмотрев на него. «Успокойтесь, епископ!» — нахмурился лорд. «С вами все давно обсудили. Вы хотите остаться без союзников в последний момент? Не хватит ли? Мы впервые встретились втроем, и от результатов этой встречи зависит все». «Извините», — недовольно буркнул тот, — «никак не могу привыкнуть». «Что маги тоже люди?» — насмешливо осклабился магистр. «Привыкайте, епископ. Нам друг без друга не выжить. Если кто-нибудь из третьего приказа или боевого братства прознает о нашей беседе, то за наши шкуры никто медика ломанного не даст». «Знаю», — отрезал священник. «Давайте лучше о деле». «Давно пора», — кивнул аристократ, закуривая резную трубку. «Магистр, ваши люди уже в городе? Они раскинули обещанную магическую сеть?» «Почти все. Только трое задерживаются. Нельзя было стольким магам появляться в городе одновременно. Боюсь, мы привлекли к себе нежелательное внимание боевого братства. С сетью я не стал бы торопиться, слишком опасно. Императорский маг Торсидара не на нашей стороне. Он может отследить всплески силы и доложить Эльдарам. Постарайтесь избежать его внимания. Иначе последствия могут оказаться любыми, но вряд ли полезными нашему делу». «Вот именно», — скривился магистр. «Поймите, я и так делаю все, что могу. В большинстве городов ловушки построены. Скоро завершим их восставшихся. Только я не совсем понимаю, как вы собираетесь заманить в них объекты воздействия?» «Есть способы», — приподнялись кончики губ высокого лорда. «Эти чистенькие господа почему-то не выносят, когда пытают детей. С чего бы? Никак не могу понять. Ну да Дархот с ними. Важно, что они каким-то образом сразу узнают о подобных невинных развлечениях и мгновенно оказываются на месте происшествия, убивая развлекающихся. Этим я и воспользуюсь». «А их точное число установлено?» — резко спросил епископ. Его бас никак не вязался с пухлым телом. «Да», — кивнул аристократ. «На данный момент интересующих нас господ 65. Возможно, есть еще несколько. Но ловушек мы наготовили с немалым запасом». «Однако это не решает главной проблемы», — скривился священник. «Мы не знаем, кто руководит ими и где его искать». «Это тоже решаемо, надеюсь. Есть и один еще любопытный план. Мы готовились 10 лет, и теперь имеем шанс получить желаемое. Иллюзорный шанс, не стану скрывать. Потому спрашиваю в последний раз, господа. Вы готовы рискнуть?» «Да», — криво усмехнулся магистр. «Мне надоело быть мальчиком на побегушках, почему мы должны строить дороги, телепортировать грузы и лечить всякое быдло почти бесплатно? Хватит! Многие ученые заслуживают большего. Церковь тоже согласна участвовать, — сказал епископ, бросив презрительный взгляд на мага. Причины вам известны, но вот что будет дальше? Рано, пока делить шкуру неубитого медведя, господа, — прервал его аристократ. Учтите, предстоит еще немало работы, прежде чем мы сможем приступить непосредственно к делу. И помните, что помимо мешающих нам господ, есть еще и боевое братство. Горные мастера на многое способны. — А третий приказ? — поинтересовался священник. — Он под контролем, — позволил себе холодно усмехнуться высокий лорд. — Тайная стража не пошевелится без моего приказа. — Как вам это удалось? — ошеломленно спросил епископ. — Это же... — Там тоже люди сидят. А у людей есть свои слабости, на которых их можно подловить. — Вы забыли об армии. Голос мага походил на шипение змеи. — Почему же? — довольно склабился аристократ. — Святой отец, вы связывались с вашими друзьями из Карвена? — Они согласны. В голосе епископа прозвучало торжество. — Что вы имеете в виду? — нахмурился маг. — Только то, что в нужное время армии будет не до внутренних проблем. — Даже так? Война? А не слишком ли? Святоши ведь просто так не уйдут. — Да как вы смеете клеветать на святых защитников веры? — вскочил епископ. — Грязный колдун, проклятый единым еретик! — О! — похлопал в ладоши магистр. — Великолепно! Вот она, церковь, во всей своей красе! — Высокий лорд, а не ошиблись ли вы, связавшись с фанатиками? Как бы они нас потом кровавыми слезами плакать не заставили! — Господа, успокойтесь! — устало вздохнул аристократ. — Поймите, если мы рассоримся, то все останется по-прежнему. В конце концов, епископ, вы ведь согласились, что магия бывает разная? — Да, согласился, — мрачно буркнул тот, садясь. — И мы готовы внести изменения в святой канон, если маги согласятся на наши условия. «Какие именно изменения?» — сразу насторожился магистр. «Врожденную магию объявят даром единого», — недовольно скривился священник. «Ею сможете заниматься невозбранно, с благословения Святой Матери Церкви. Зато вся иная станет считаться происками владыки бездны. Любой ее носитель должен подлежать церковному суду и казни на костре. Иначе говоря, будут четко разделены магия и колдовство. И маги Академии должны будут оказывать церковным судам любую требуемую помощь в поиске и обезвреживании колдунов». «С превеликим удовольствием, епископ!» Довольно склабился магистр. «Нам совсем не нужно такое количество конкурентов. Давно пора прорядить ряды. Не должны дети быдла иметь право обучаться в академии, как сейчас. Только дети дипломированных магов, больше никто». «Даже так?» — удивился священник. «А вы, оказывается, здравомыслящий человек. Мы вполне сможем договориться». «Согласен». Встал и иронично поклонился маг. — Вы меня тоже удивили. Я считал вас фанатиком. Извините. — Кем я являюсь, мое личное дело, магистр? — фыркнул епископ. — Мы будем сотрудничать. Иного выхода я не вижу. Но не ждите от меня уважения. Я хочу сразу предупредить, что если что-нибудь из наших бесед станет известно в епископате, то вас не спасет никакая магия. Наши паладины и магов не раз убирали. — Знаю, — кивнул магистр. — Не считайте меня идиотом. Мы все здесь потому, что для каждого нетерпима нынешняя ситуация. И раз у меня появился шанс ее изменить, то я этого шанса не упущу. Уж будьте покойны. — Рад, что вы поняли друг друга, господа, — подал голос аристократ. — Я... — Но вы так ничего не соизволили сказать по поводу боевого братства, — прервал его маг. — Даже если у нас получится, горные мастера вполне способны в последний момент все испортить. — Есть способ и с ними справиться, — негромко рассмеялся аристократ. — Вы, магистр, почему-то не следите за придумками инженеров вашей же академии. — А зря. Один яйцеголовый умник пару лет назад придумал новый, так называемый бездымный порох. Второй изобрел скорострельный магазинный карабин, выпускающий до сотни пуль в минуту. Перезарядка автоматическая. Правда, без бездымного пороха у него ничего не получилось бы. Зато, совместив два изобретения, мы получили необходимый инструмент. Против такого карабина никакое боевое мастерство не поможет. Мы легко перебьем горных мастеров. Благо, мы обнаружили умников раньше них и вовремя спрятали. На данный момент мои люди имеют достаточное количество нового оружия. Оно уже установлено в ловушках. «Когда начинаем?» — деловито спросил маг. Его глаза загорелись лихорадочным азартом. «Не знаю пока, но, думаю, в ближайшие несколько месяцев. Может быть, раньше. Но я не стал бы спешить. Еще многое не готово». «Согласен», — резко кивнул епископ. «Церкви тоже необходимо завершить кое-какие дела». «Вы правы, господа», — несколько разочарованно качнул головой маг. «Мне стоит для начала проверить некоторых людей. Не дай единый кто-нибудь засомневается и донесет». «Постарайтесь не допустить этого». Глаза аристократа сузились. Магистра буквально передернуло от его взгляда.